Глава вторая. Песочный хамсин. Я даже сперва испугалась спросонья, но не успела подумать, стоит ли открывать или нет, как послышался тонкий, неуверенный женский голос. «Лидель Александра, лучезарный повелитель приказал доложить вам, что за завтраком вы должны спуститься сами. Заодно посмотрите дворец». «Что? Завтрак? Дворец?» Я все еще плохо соображала. «Да, Лидель Александра. А еще я уполномочена старшей камеристкой Су Джульнары передать вам, что костюмы и наряды, которые, ежели пожелаете, можете надеть, находятся в третьем красном шкафу возле...» «Погоди, погоди!» — почти взмолилась я, старательно поднимаясь на ноги. Это было не так-то просто, учитывая, что перина подо мной превратилась почти в гнездо. Мягкое, уютное углубление, в котором было одно удовольствие спать. Впрочем, понять, что происходит и о чем говорит служанка, удобство не помогало, а скорее наоборот. Я подползла к двери и, поковырявшись в замке, повернула ручку в форме крыла пару раз против часовой стрелки, и большая золотая дверь распахнулась. Не знаю, как это пришло мне в голову, но фокус удался. На пороге оказалась скромная худенькая девчушка в красивой черной ливрее с красным передником и красными же кружавчиками вокруг ворота и на рукавах. У девушки были густые темно-рыжие волосы, заплетенные в две косы, и руки, сложенные внизу друг на друга. «Ты кто?» — пробормотала я, мечтая о глотке горячего кофе. «В смысле, как тебя зовут?» «Су Сахиде, Лидель Александра», — низко-низко склонив голову, ответила девушка. Я поморщилась, начиная путаться. Потерла переносицу, покрепче зажмурив глаза. Ага, словно это могло сходу помочь разобраться в новых хитросплетениях очередного дворцового этикета. «Давай так. Ты показываешь мне шкаф с халатами, затем ведешь туда, где меня покормят, а по дороге объясняешь, что значит все эти Су, Лидель и прочее. Вчера, я помню, меня звали Сиалой. Сегодня уже все поменялось», — фыркнула я. «А мне только удалось запомнить». Сахиде как будто еще ниже склонила голову. «Платья и наряды находятся в третьем красном шкафу возле залы с термами». «Зал с термами? Тут?» — ахнула я, глянув, куда указала рукой служанка, но все же не дала себя сбить с толку. «Не нужны мне платья. Не собираюсь я тут наряжаться, не пойми в кого. Это мы уже проходили. Меня украли. Я пленница. И выглядеть буду так, как посчитаю нужным». После этих слов служанка как будто сжалась и стала еще меньше. «Скажи мне, где халаты?» — повторила я, оглядывая свое полупорванное платье, в котором довелось покидать Аэремор. Я бы в нем и ходила, из вредности. Но, честно говоря, чувствовала я себя в этих тряпках ужасно. «Но, Лидель Александра, так не положено!» — начала была пищать девушка. Я приподняла бровь, не собираясь спорить. Все равно сделаю так, как считаю нужным. «Халаты наверняка там же, где и ванная, да? Или душ? Что у вас тут? Зал с термами?» — махнула рукой я. «Где этот зал?» Осмотрелась по сторонам, в очередной раз невольно поражаясь громадной комнате, устланной мягкой периной. В центре этого большого помещения было совершенно пусто, словно тут должна была спать рота солдат, не меньше. А по краям, прямо на мягком покрытии, уже располагались небольшие столики, колонны, статуи, которые обвивал живой виноград, свисающий гроздьями с мраморных рук скульптур. «Зал с термами там, Лидель, но...» — махнула рукой служанка. «Спасибо, Сахиде», — оборвала я. «Жди здесь, пожалуйста». И как можно скорее направилась к большому проему в стене, расположенному на другой конце мягкой комнаты. Этот полукруглый проем был перекрыт тонкими коваными воротами, которые, впрочем, не были такими уж массивными, но калиткой их совесть не позволяла назвать. Толкнула их и обнаружила еще одно громадное помещение, в котором всю поверхность пола занимали бассейны. Более того, три были рядом, но я видела и другие, которые располагались чуть дальше, за очередными коваными вратами вдали. Так вот, ближайший, первый бассейн был очень большим, лазурного цвета, с маленькими золотыми бортиками. Второй рядом оказался розовым, и вокруг него цвели настоящие цветы. В следующем, самом маленьком, отражалось солнце, светящее из большого, во всю стену окна рядом. А еще от него шел легкий пар, намекая, что вода очень даже теплая. У меня тут же заныли все мышцы, подсказывая, что мимо проходить ни в коем случае нельзя. Тем более, что вокруг бортиков тут лежали маленькие мочалки и губки с жидкими мылами и притираниями в каменных мисочках. Помню, закрыла глаза, а когда открыла, уже намыливала себя чем-то вкусным по третьему кругу. Когда снова моргнула, вытиралась большим пушистым полотенцем, от которого пахло розами. Пришлось понадеяться, что Сахиде не обиделась на мою пропажу. Рядом с окном на стене на золотых вешалках висел десяток разных банных одежд на любой вкус и цвет. Разве что фасон у них был вовсе не халатный. Пухлые и ворсистые ткани скорее напоминали тунику, то есть что-то прямоугольное с отверстиями для головы и рук, без пояса. Я, конечно, поудивлялась, но какая мне, по сути, разница? Нацепила на себя первую попавшуюся тряпочку, больше напоминавшую длинную и ужасно мягкую розовую наволочку, и вернулась в комнату с периной. Как ни странно, у двери там все еще стояла Сахиде. При моем появлении она склонила голову и вытянулась по струнке. «Ты все еще не ушла?» — ахнула я. «Прости, что заставила ждать». «Ну что вы, Лидель Александра, я ваша верная слуга, как и слуга лучезарного повелителя, белого грифона, вечного неба, лазурного шаха и сына не...» «Да-да, я поняла», — махнула я рукой. Но служанка так и не замолчала, пока не закончила. «Сына небес, великолепного султана Эфирея Фершерада VII, седьмого шейха Фершерадов из Геноса Белого Солнца, благословенного султана Подлунного Цветка». «Не дайте, Рудисы, придется все это выучить», — ухнула я. «Ну что, проводишь меня в столовую? Или где тут у вас выдают завтраки?» «Вы пойдете прямо так?» — в священном ужасе спросила Сахиде, глядя на мой банный халат-наволочку. «Именно», — мстительно улыбнулась я, беря девушку под руку и выходя из комнаты, босиком. «Но Лидель не может ходить по дворцу в тунике для терм». «Кстати, напомни, что такое Лидель?» «Невеста султана», — с поклоном почти до пола проговорила служанка. «Что? Какая невеста? Я только вчера тут появилась». Тянула сказать, что меня только вчера украли, но как-то озвучивать свой статус пленницы не хотелось. «Да, весь дворец уже оповещен, что вы избранница нашего повелителя и станете его женой, султаншей подлунного цветка, пресветлая Лидель». Служанка потянула голову еще ближе к полу. Я потерла виски. Эфир, конечно, вчера обрадовал меня новостью, что собирается на мне жениться. Но я не думала, что это по-настоящему. И тем более не рассчитывала, что все будет происходить так быстро. Впрочем, хотя бы султан не скрывает причин, которые им движут. Не рассказывает о том, что влюбился с первого взгляда, или прочую чепуху. Он думает, что я аватар всех стихий и потенциально самый сильный маг в мире. Вот и вся любовь. С этой точки зрения его планы относительно меня гораздо честнее, чем планы Сициана или Тироса. Те тоже наверняка знали или догадывались о моем скрытом магическом статусе. Однако все стремления оставить меня в своих царствах прикрывали исключительно душевной тягой ко мне распрекрасной. Эфир же сказал прямо: «Ты аватар, я на тебе женюсь». Нет, ну какой мужчина? Белокурый, видный, шустрый да задорный, краснослов и правдоруб. Я закрыла лицо ладонью и глубоко вздохнула, сдержав чуть нервный смешок. «Так, все, веди меня скорее». Взяла впавшую в священный ужас девушку и потащила прочь из комнаты. Та пыталась вырваться, но безуспешно. В итоге, трясясь, так и повела меня куда-то по светлым, богато украшенным коридорам. Признаться, дворец султана Эфирея, Фершерад, поразил меня. Он не только был полон воздуха, живых цветов и пестрых витражей, но и волшебства. Мы проходили мимо статуй, которые поворачивали к нам головы, а внутри их глаз зажигались голубые, желтые и зеленые огоньки. Картины, висящие на стенах, не были стационарными, а состояли из сегментов, как рекламные объявления в моем мире. Когда мы подходили к ним, сегменты начинали вращаться, показывая совсем другие изображения. Однако нигде не было видно никаких следов проводов или электричества. Каким образом картины приводились в движение, оставалось непонятным. На мой вопрос об этом Сахиде сдвинула брови, пытаясь придумать, как это объяснить, но в итоге сказала лишь: «Это все благодаря лучезарному повелителю, великому белому грифону вечного неба, сыну небес, великолепному султану Эфирею Фершераду VII, седьмому шейху Фершерадов из Геноса Белого Солнца, благословенному султану Подлунного Цветка». И едва не коснулась лбом ковра. «Я поняла, не напрягайся. Попыталась было я ее остановить, но снова бесполезно. Зато она вполне понятно рассказала, что значит «су» и «сиала». Оказалось, что «су» — это низшая служанка или низший слуга во дворце, что-то вроде Рии в Хальве или Красного Дожа. А «сиала» — девушка ближнего круга султана и султанш. В общем, вчера я была только в ближнем кругу эфира, а сегодня уже стала его невестой. Блеск! Похоже, мой статус стремительно распухает, как эго у Красного Дожа. Хотя, признаться, могло быть гораздо хуже. Пока что грех жаловаться. Очень скоро мы с Су-Сахиде добрались до самого нижнего этажа замка. А там, как оказалось, было вовсе не то, на что я рассчитывала. Мне представлялось, что девушка приведет меня в какую-нибудь комнату для приема пищи. Может быть, что-то вроде ресторана или, на худой конец, столовой. Она же открыла передо мной дверь самой настоящей замковой кухни. «О, Су-Сахиде, что ты тут делаешь? Ты почему не убираешь?» — крикнула ей с другого конца кухни довольно стройная, но мощная женщина в длинной тунике кирпично-желтого цвета и в фартуке. Кроме нее тут было много другой обслуги в точно таких же одеждах. «Су Джульнара приказала привести восхитительную Лидель на кухню, чтобы она ознакомилась с тем, как у нас все устроено». Низко поклонилась Сахиде, но едва я обернулась в ее сторону, как оказалось, что сразу после поклона служанка поторопилась скрыться с глаз. Мол, исполнила приказ и будет. «Лидель?» — раздался удивленный возглас, и женщина заторопилась ко мне. «Прошу прощения, всем лишь бы от работы отлынивать!» Фыркнула она, низко кланяясь, отчего с ее желтой туники посыпалась на пол мука. «Проходите, пожалуйста, о великолепнейшая! Мы предупреждены о вашем появлении, но я не думала, что это произойдет так рано!» Выпрямляясь, она окинула мою банную тунику шокированным взглядом. «Вы меня накормите?» Я могла думать только о еде, признаться. Со вчерашнего утра во рту не было ни крошки. Если эта прекрасная дама прямо сейчас запретит мне завтракать из-за моего неподобающего вида, клянусь, разденусь и буду выпрашивать еду голышом. Или съем ее саму, а потом пусть хоть в темницу сажают. «Конечно, садитесь вот сюда. Здесь у нас столы для кухарок. Но, надеюсь, вам будет удобно, насколько это возможно». Покраснела женщина, указывая на длинные столы с простыми деревянными скамьями. «Вот там мы готовим. Есть несколько залов для разных блюд. В одних команда кондитеров готовит выпечку и десерты, в других — приготовление мяса, в третьих — рыба». Все это время она указывала рукой на разные двери, ведущие в соседние помещения. «А мы сейчас где? И как вас зовут?» «Ох, простите, Лидель Александра, меня звать Су Хияра». Краснея, она вытерла руки о передник и снова поклонилась. А потом, хвала богам, начала раскладывать передо мной теплые булочки с начинкой, яичницу с белым сыром, какие-то креманки с растертыми ягодами и ароматный чай в прозрачном чайничке. «Здесь у нас маленькая кухня для поваров», — объясняла она тем временем. «Для себя мы готовим вот в этой печи». Махнула рукой на большой каменный выступ в стене, напоминающий выложенный кирпичом мангал, от которого шел пар. Вот только огня в нем не было. «А как нагревается пища?» Не смогла не спросить я, опустошив тарелку с яичницей так быстро, словно ее тут и не стояло вовсе. «Я не вижу огня». «Ну как же, с помощью вентусов», — пожала плечами кухарка. «Как и все остальное у нас. Никакого огня нет, его запрещено использовать. Когда-то давно, лет 100 назад, вроде бы готовили еще в дровяных печах. Но потом поняли, что это совершенно небезопасно. Ведь весь замок может сгореть. А вентусы как хорошо греют. И никаких трудностей». «А что такое вентус?» — приподняла бровь я, чувствуя знакомое окончание у слова. «Ну...» — стушевалась кухарка, явно сперва не соображая, как объяснить. «Сила эта такая, воздушная, особая. Говорят, что она живая даже. То наш повелитель мастер в этих вентусах. Кроме него, разве что мастера да артифлекторы в них разбираются». Если она думала, что я что-то поняла, то это была ошибка. «Прошу прощения. Разрешите, я пойду? А то останутся ненакормленными у меня две кухни. Вы знаете, без хорошего приказа же никто не хочет работать». «Конечно, конечно. Идите». Кивнула я, наливая себе уже вторую чашку чая и закусывая булочкой с самым невероятным кремом, который я когда-либо пробовала. И через мгновение осталась одна. Когда тарелки были пусты, а желудок перестал крыть меня многоэтажными ругательствами, Я вышла из-за стола и позволила себе прогуляться по этой небольшой кухоньке, на которой отовсюду шел пар и где то и дело появлялись многочисленные повара в желтых туниках. Никто не обращал на меня особого внимания, разве что никто и не забывал поклониться так низко, что как бы спина пополам не треснула, ей-богу. Попытавшись изучить диковинную плиту, что должна была работать на вентусах, я так и не разобралась, откуда идет нагрев и что выступает здесь вместо электричества. Зато внутри явно что-то пеклось и вкусно пахло. Я прошла дальше, рассматривая многочисленные столы и шкафы, рабочие поверхности, ножи и приборы для готовки, пока не наткнулась на огромную каменную печь, которая единственная из всех стояла холодная и нерабочая. Конечно, это натолкнуло меня на некоторые вопросы. Печь располагалась в самом дальнем углу кухни. Там, куда никто явно никогда не заходит, и выглядела она более привычным мне образом, с заслонкой, топкой и дымоходом. Я коснулась холодной металлической дверцы, потянула на себя и не без труда открыла ее, обнаружив внутри старые остатки угля. «Похоже, это то, на чем, по словам Сухияры, готовили целый век назад», — проговорила я, заглядывая внутрь и с интересом рассматривая громоздкую конструкцию. А потом что-то дернуло меня засунуть туда руку, в самую глубь черных головешек, туда, где жара не было уже сотню лет. И стоило мне коснуться пальцами одного крупного уголька, как в солнечном сплетении что-то болезненно кольнуло, а древняя деревяшка вспыхнула самым настоящим огнем. Я дернула кисть в таком ужасе, словно меня змея укусила, причем ядовитая, и жить мне осталось не больше пары секунд. В горле мгновенно пересохло, перед глазами все поплыло, ладони стали влажными и задрожали. Впрочем, как оказалось через пару мгновений, все это было неспроста, потому что пламя разгоралось сильнее до тех пор, пока в самом его центре не появились два горящих алых глаза, которые я не спутала бы ни с чем другим. «Сициан!» — ахнула, делая сперва шаг назад, затем еще один. А все потому, что глаза сделались огненным лицом, а затем начали приближаться ко мне, обрастая пламенем фигуры. Из оранжевых языков формировались мощные мышцы, покрытые золотыми доспехами, плечи и предплечья в наручах, сверкающих каменьями. За спиной мелькнул алый плащ из огня и упал на спину шелковой тканью. Я моргнула, и передо мной уже стоял в полном человеческом обличии Сициан Алатус Раянор из геноса Огненной Луны, сияющий красный дождь, вампир, дракон, повелитель Огненной Империи и... мой персональный дьявол. В первый момент я едва ли могла вспомнить, как дышать. Сициан. Губы сами собой сложились в буквы имени, от которого застывала кровь, чтобы в тот же миг закипеть и превратиться в пар. Но ни звука не вырвалось из горла, только судорожное, едва осознанное дыхание. Я, оказывается, скучала. Проклятие, как я скучала. Но очень сложно было забыть, что, похоже, для всех аватаров я лишь инструмент для достижения своих целей, а для красного дожа еще и вещь, с которой он привык играть. А потому я сжала челюсти, а ладони в кулаки, медленно, чтобы взять себя в руки. «Сияй, Раянор!» — произнесла ровно и холодно, как было принято в Империи Огненной Луны. Сициан никак не отреагировал, привык к статусному обращению. «Конечно!» Повелитель, дракон, аватар огня. Что ему простая иномерянка, незнакомая с дурацкими нормами этикета, который пришлось заучивать в жестких и жестоких рамках почти что рабыни? Меня почти трясло. А он вдруг прищурился. Огненные глаза на миг стали ярко-красными, а пламя из них исчезло. Неужели понял? Сициан в несколько шагов преодолел оставшееся между нами расстояние и... обнял. Я не поверила своим глазам. И коже, которую обожгло прикосновение. И талии, охваченной руками, как драконьими крыльями. И щеке, под которой громко и гулко застучало чужое сердце. У меня кружилась голова. В ноздри ударил тонкий аромат дыма и цитрусовых благовоний, которые часто горели в опочивальне красного дожа. Аромат, смешанный с жаром и аурой повелителя, самой страшной из всех стихий. Для меня самой страшной. В ногах появилась неконтролируемая слабость, и в глазах почему-то защипало. Пришлось закрыть их с бесполезной отчаянной попыткой забыть и ни о чем не думать, не надеяться. «С тобой все в порядке?» Раздался хриплый голос, вырвавший меня из плена слишком горьких и непонятных мне самой эмоций. А может, очень даже понятных, но тех, которые я не готова была принять. «Проклятый Фершерат! Я до конца не верил, что он позволит себе предательство!» Одновременно с мягким тембром, от которого теперь не только подкашивались ноги, но и потихоньку рвались все мои принципы, в воздухе слышалось тихое драконье рычание. Не знаю, как у него это получалось, но стоило закрыть глаза, как начинало казаться, что где-то рядом застыл, приготавливаясь для прыжка, дикий зверь. «Он меня не обижает. Пока», — покачала головой я, взглянув в глаза Дожа снизу вверх. «Обещал научить магии». Два алых озера вспыхнули. Пламя вышло за черту глаз. «Я тоже могу тебя учить», — воскликнул Сициан, и его руки, в которых было так тепло, расцепились. «К лучшему. Может быть, проклятое наваждение исчезнет, и я сумею снова себя контролировать». «Почему не учил, когда я была твоей?» Фраза прозвучала горько, но стоило признать факт. Я действительно принадлежала ему, и, скорее всего, если бы осталась в Империи чуть дольше, согласилась бы на все, что Сициан мне бы предложил. Мне слишком нравилась моя роль. Где-то в темной глубине моей души, там, куда я боялась заглядывать. «Ты сейчас моя!» Снова с рычанием. Уголки моих губ дернулись. Я сложила руки на груди. «Уже нет!» «Александра!» Громко. Крупные ладони обхватили шею так, чтобы я сперва испугалась, а затем большие пальцы вдруг прошлись по линии подбородка, ласково очерчивая ее снизу. «Я не мог начать учить тебя. Страх перед огнем блокировал твое чароогненное сердце». Я приподняла бровь. «А если бы не страх, лично стал бы учить?» — уточнила. «Простую аурию, любовницу? Или, может, отдал бы какому-нибудь чароогненному мастеру?» Сициан на миг замер. Его огненные глаза внимательно изучали мое лицо. Горящие радужки неторопливо остывали, становясь кирпичными, темными, не менее страшными, как запекшаяся кровь. «Аватара может учить только...» — начал он медленно. «Аватар!» — закончила я. «Ты меня обманывал?» «Не обманывал», — покачал головой он. Рычащий тембр успокоился, но выпускать меня из рук Дож не стал. Его пальцы продолжали неторопливо поглаживать мое лицо, но сейчас осторожно, почти незаметно. «Ты говорил, что я вижу твое тату только потому, что предназначено лично тебе». «Так и есть», — стиснув зубы, проговорил он, и ладони на мне стали чуть жестче, властней. «Я видела рисунки и на Тиросе, и на Эфире!» — почти выкрикнула я. «Султан говорит, что я аватар всех стихий, и теперь всем что-то должна. Какого Игниса, Сициан? Это правда? И ты об этом знал? Поэтому ты хотел, чтобы я была твоей Лаурией и оставалась в твоей власти?» Я попыталась вырваться, но руки Красного Дожа стали почти что каменными. Одной он обхватил меня за талию, прижимая к себе, а второй зарылся у меня в волосах на затылке. А меня начало трясти от раскаленного жара, замершего где-то в солнечном сплетении. Под желудком пекло, а нервы натянулись, словно готовясь либо порваться, либо сойтись на чьей-то шее и задушить. Мне нравились его прикосновения. Слишком нравились. И это была не только непреодолимая аура огненного аватара, флёр желания, который я чувствовала на себе с первого дня, как попала в его Хальвеэль. Я просто хотела, чтобы он был рядом. Именно он. Хотелось перестать дышать. Страшно представить. Действие огненного вина давно и гарантированно кончилось, а мое безумие — нет. Теперь было совершенно ясно, что оно настоящее. Мне только от этого было вовсе не легче. Сициан сжал кисть у меня на затылке, намотав волосы на кулак и заставив посмотреть в свои проклятые горящие глаза, чтобы сказать то, что я почти желала услышать. «Я пытался тебя защитить, чтобы не случилось того, что случилось. Фершерат узнал о том, кто ты, догадался. И именно поэтому украл прямо у нас из-под носа, когда мы уже почти сумели тебя вызволить». «Мы?» — отвлеклась я. «Это же был...» «Ал?» — приподнял черную бровь Сициан. «Естественно». «Ты знал?» «Ал — моя правая рука. А еще я знаю все, что происходит в моей империи. И все, что происходит в твоей голове». Добавил, склонившись к моему лицу так низко, что в груди перестало стучать, чтобы через мгновение ударить еще громче и болезненней. Кожа коснулась его горячее дыхание, как ливень из ядовито-сладкого пламени, под кожу. «Вот уж это вряд ли», — хотела ответить гордо, но голос сломался. Вышло жалко. Сициан улыбнулся, и его лоб коснулся моего. Сердце замерло, а я не могла оторвать от него взгляд. Он так редко улыбался. «Фершерат нарушил договор, выкрав тебя», — ответил он тысячекратно мягче, чем секунду назад. Словно понял что-то по моему лицу. Ох. В ночь, что позже прозвали «Ночью пепла», Фершерат дрался на стороне чароводников. Продолжал негромко Сициан, и его губы вдруг скользнули вдоль моей щеки. Дрался и просил пощады. Я позволил ему и его народу отступить ценой договора, по которому султан подлунного цветка обязался быть моим должником. Сициан чуть отстранился, чтобы через мгновение дотронуться до моего носа кончиком своего, играючи, ласково. Но договор был нарушен. Теперь, если он не согласится отдать тебя на ближайших переговорах, это будет равносильно официальному объявлению войны. Я почти зажмурилась от непривычной мягкой ласки, когда смысл сказанного добрался до осоловелого разума. «Что?» «Не бойся, я верну тебя. Переговоры назначены на 20 число следующего месяца. Это уже очень скоро. Он не посмеет тебя не отдать, и ты вернешься». «Не уверена, что я боюсь вернуться к тебе меньше, чем остаться здесь». Сициан хмыкнул. Почувствовал, что я уже едва ли сопротивляюсь. Поднял ладонями мое лицо и, склонившись, коснулся моих губ своими. Меня как током ударило. «Ты моя, Александра, и я не отпущу тебя». Я силой зажмурилась, отгоняя накатывающее волнами сумасшествие. Надо было сопротивляться. Надо. Все это обман. Аура аватара огня. И моя глупая влюбчивая натура, которая уже почти готова согласиться на все, что угодно, лишь бы было легко и просто. Лишь бы верить, что я не инструмент в руках хитрого повелителя империи. А это не так. Я не твоя. Ты согласилась. Ты дала обещание. Проговорил он, но, как ни странно, без привычной вспыльчивости и властной ярости, с которой привык общаться красный дождь. Вместо всего этого он снова поцеловал меня, только чуть дольше задержавшись на моих губах и снова отстранившись, оставив на коже болезненное покалывание желания. Я замотала головой. «Ты мне лгал. Мое обещание недействительно». «Александра». Красивый хриплый голос ворвался в сознание, вычищая оттуда стужу и лед. «Ты нужна мне». Снова поцелуй и головокружение. Ноги уже не держат, а его губы скользят по моим, останавливаются в уголках, чтобы распахнуться, чтобы горячий язык мягко прочертил, дразня, рисуя и лаская. Чтобы зубы прихватили нижнюю губу, заставив распахнуться в ответ. Но я не верила в то, что услышала мгновение назад. Не верила. «Зачем тебе вызволять меня? Думаешь, как аватар всех стихий, я сделаю твою державу самой сильной и великой? Со мной в Империи Огненной Луны появятся десятки новых драконов?» Горько было. В горле от произнесенного стало больно. Обе ладони Сициана скользнули мне на затылок и резко сжали, заставив распахнуть зажмуренные глаза и взглянуть в два океана красного огня. Я задрожала. Пламя горело так близко. «Да плевать мне, что ты аватар!» — зарычал он, и огонь резко исчез, оставив ярко-красные, спокойные, насколько это возможно в случае с Сицианом, радужки. «Нет!» Он снова прижался ко мне лбом. Только теперь его веки закрылись, а ладони в моих волосах расслабились, осторожно погладив. Моргнул, посмотрел на меня тихо и напряженно. «Ты нужна мне, потому что я...» Слова застряли в горле, как у меня. «Почему? Кто бы сказал мне во имя всех местных богов и аватаров, почему?» Горячая ладонь скользнула по моей щеке, а татуировка дракона вдруг выползла из-под золотого доспеха, и я впервые в жизни увидела ее морду на мужской кисти. Глаза рубины глядели на меня, не моргая, и получалось, словно это не Сициан гладит меня, а дракон трется об меня своей огненной мордой. Но это, пожалуй, не пугало. Почему-то совсем не пугало. Казалось, что меня греет кто-то ласковый и нестерпимо горячий. Я закрыла глаза, внутренне надеясь, что Сициан договорит, что я услышу конец фразы, и зная, что этого не будет. Из-под полуприкрытых век я видела, что Сициан Алатус Райанор уже не был собой, лишь фигурой, сотканной из огня. Сердце билось как бешеное, и я зажмурилась сильнее, испытывая непреодолимый страх от мысли, что сгорю заживо. Снова. «Пройдет не больше месяца, Александра, и ты снова будешь моей», — раздался совсем рядом тихий, как треск огня, шепот. А потом меня накрыло холодной тишиной. Я открыла глаза и поняла, что все закончилось. Сициан ушел, а я снова осталась одна в королевстве повелителя ветров. И не знала, хорошо это или плохо. Только в груди что-то рвало и скребло большими черными когтями. Где-то в области солнечного сплетения. В том месте, к которому я не хотела обращаться и куда я боялась заглядывать. В этот момент мне казалось, что, возможно, остаться с эфиром было бы проще, что он, по крайней мере, не лжет, а мое сердце с ним не будет скакать босыми ногами на осколках, что здесь я не буду рабыней, которую используют. Можно было бы осесть в подлунном цветке и жить тут рядом с эфиром на некоторых партнерских условиях. Я ему силу аватара всех стихий, а он мне свободу. Однако очень скоро пришлось удостовериться, что я серьезно ошиблась в своих расчетах.